Абвер занимал здание управления милиции Н. СД, как более влиятельная и многочисленная структура, оккупировала выстроенный накануне войны четырехэтажный помпезный особняк НКВД. Кирпичное двухэтажное здание бывшей милиции имело обширный двор, обнесенный высоким забором, внутреннюю тюрьму, перестроенный каретный сарай и гостевой флигель. Во дворе стояли грузовики и Хорх фон Люцева. Часовой ходил у ворот и беспечно курил. Караульная служба Абвера, судя по всему, не блистала строгой дисциплиной. Крайнев подумал, что часового не случайно выставили снаружи. Во дворе солдат наверняка забрался бы в кабину и благополучно уснул. Они стояли в тени здания напротив Абвера и совещались. Это не заняло много времени. К часовому, ясное дело, надо идти вдвоем. Большее количество людей охранника насторожит. Может случиться шум. Пойдут Крюгер и Крайнев. Монгольское лицо Николая вызовет подозрение, а Седых с Иваном не говорят по-немецки. К тому же вид у них самый славянский. Крайнев приводил эти аргументы, страстно желая, чтобы ему возразили. Он не хотел делать то, что предстояло. Однако все согласно кивнули. Только Николай коснулся плеча Крайнева и отвел его в сторону. «Виктор Иванович», — сказал он горячим шепотом, — «я могу вас переубедить». «Уже обсуждали», — сказал Крайнев. «Ситуация была иной. Мы получили ценнейшую информацию. Она стоит дорого, много больше, чем жизнь одной женщины, чем моя и ваша жизни вместе взятые. Мы не имеем права рисковать. Только вы и я говорим по-немецки и являемся носителями тайны. Если оба погибнем...» «Мы ничего б не узнали, не пойдем мы к Крюгеру», — сказал Крайнев. «Помнится, кто-то возражал. Теперь о носителях. У меня в кармане зажигалка. Это миниатюрный диктофон. Ильин знает, как им пользоваться. Если со мной что случится, доставьте зажигалку ему. И вообще, если против, забирайте своего Ивана и катитесь. Без вас справимся». «О чем вы говорили?» — подозрительно спросил Крюгер, когда Крайнев вернулся. «Не о вас», — буркнул Крайнев и надвинул фуражку козырьком на глаза. «Успокойтесь, Пауль. Ваши яйца послужат Германии. Форвардс». Часовой заметил их сразу. Площадь освещала мощная лампочка на столбе. Солдат насторожился, даже потащил винтовку с плеча. Но затем успокоился, когда узнал адъютанта. Когда Крайнев с Крюгером подошли ближе, часовой вытянулся. Это был молоденький солдатик лет 18. Он тянулся перед офицерами в искреннем рвении. Крайнева на мгновение стало плохо от вида юного лица, но он заставил себя вспомнить об Эльзе. «Все спокойно?» — спросил часового Крюгер. «Я Вольхер, лейтенант», — отрапортовал солдат. Адъютант сделал шаг в сторону. Крайнев ударил без размаха, молниеносным движением от бедра, как учили. Обоюдоострый эсэсовский кинжал, подаренный Соломатином на Рождество 42-го года, как бумагу разрезал шинель и мундир солдата, разрубил ребро и развалил сердце. Часовой охнул и упал на колени. Крайневу показалось, что он ощутил, как задрожал клинок, попав в сердечную мышцу. Он придержал карабин, чтоб не звякнула мостовую. Затем выдернул кинжал и вытер лезвие о шинель убитого. Когда выпрямился, то увидел в глазах Крюгера ужас. «Отпирайте ворота, Пауль», — сказал Крайнев хрипло. «У нас мало времени». Руки Крюгера тряслись. Крайнев отобрал ключи и сам открыл замок. Седых затащил труп во двор и бросил в тени забора. Иван взял карабин убитого и занял его место на улице. «Сумеете завести?» — Крайнев указал на грузовик. «Разумеется», — сказал Николай. «Тогда займитесь. Работающий мотор привлечет внимание. Зато заглушит выстрелы. Идем». Крайнев подтолкнул Крюгера и достал из кармана взведенный люгер. Ни за что в жизни он больше не ударит человека ножом. Часовой внутренней тюрьмы, привлеченный звуком мотора, сам выглянул за дверь. Увидев Крюгера, он успокоился. Крайнев выстрелил от бедра, часовой упал ничком. Звук негромкого пистолетного выстрела потонул в тарахтении двигателя. Крайнев перешагнул труп и вошел внутрь. Связка ключей висела рядом с оборудованным постом часового. Он снял ее и кивнул Крюгеру. Они шли по коридору, открывая дверь за дверью. Эльзы нигде не было. Крайнев чувствовал, как нечто черное, страшное и дикое поднимается из глубин души. Крюгер это ощущал и старался держаться в отдалении. Он бы совсем убежал, но следом шагал Седых, молчаливый и страшный, как возмездие. Эльза оказалась за последней дверью. Крайнев узнал знакомую фигуру, завернутую в одеяло, и подбежал к ней. В камере горел яркий свет. Его, видимо, не отключали на ночь. Крайнев отдернул одеяло и отшатнулся. Лица у Эльзы не было. Сплошной синяк и кровоподтеки. Он осторожно коснулся ее лба. Он был влажным и горячим. Эльза застонала и открыла глаза. «Я знала, что ты придешь», — сказала тихо. «А он говорил, что ты меня бросил». Она слегка шепелявила. Крайнев понял, что у нее не хватает зубов. Выбили. «Кто это сделал?» — спросил он, еле сдерживаясь. «Его фамилия Петров. Сказал, что бывший капитан госбезопасности. Хвастался, что заставит меня говорить. Только я ничего не сказала. Он бил меня сапогами в живот, и у меня случился выкидыш». Эльза заплакала. «Тихо, девочка», — сказал Крайнев, поднимая ее с жесткого топчина. «Я здесь и больше никому тебя не отдам». Ее платье было липким от крови. Стиснув зубы, Крайнев отнес Эльзу к грузовику. Седых следом тащил тюфяк и одеяло. Крюгер прятался за его спиной. Седых забросил вещи в кузов, заскочил сам и бережно принял у Крайнева легкое тело. «Я присмотрю за ней», — сказал тихо. «Не переживайте, товарищ майор, будет жить. Синяки сойдут, зубы вставим. Будет краше прежнего. Не такое бывало». «Где Петров?» — спросил Крайнев, повернувшись к Крюгеру. «Там», — лейтенант указал на флигель. «Идем». Они подошли к флигелю. Крюгер, подчиняясь жесту Крайнева, постучал в дверь. В окне флигеля сразу вспыхнул свет. Видимо, шум мотора разбудил Петрова. Послышались шаги. «Кто?» — спросили из-за двери. «Крюгер, адъютант фон Люцева», — сказал лейтенант. «Господин полковник требует вас к себе». Заскрипел отпираемый засов. Крайнев отодвинул Крюгера и встал перед дверью. Когда она отворилась, ударил сразу. Его противник оказался хорошо тренированным. Упал на бок, перекатился и молниеносно вскочил на ноги. К тому же он был босс и без мундира. Но Крайнева вела ярость. Он отбил стремительный хук слева и ударил сам. Петров упал, встать ему Крайнев уже не позволил. Изо всех сил он пинал юркое жилистое тело и сумел таки угодить в живот. Под сапогом треснули ребра. Петров охнул и вытянулся. Крайнев отступил и достал люгер. Петров оперся руками об пол и сел. «Кто вы такой?» — спросил по-немецки сдавленным от боли голосом. «Почему бьете меня? Я агент Абвера, Гауптман». «Больше не выслужил?» — спросил Крайнев по-русски. «Не оценили немцы?» В глазах Петрова мелькнул ужас. «Вы интендантурат Зоненфельд?» «Я», — сказал Крайнев, поднимая пистолет. «Погодите!» Петров поднял руку, как будто та могла защитить от пули. «Я могу быть полезен. Я работал инструктором в школе Абвера Волгала». «Я знаю про Волгалу», — сказал Крайнев. «Я помню всех агентов в лицо. Помогу их разоблачить». «Покупаешь жизнь?» — спросил Крайнев. «Как когда-то купил у немцев. Продал наших, теперь решил переиграть. Умереть за родину было слабо. Мальчишки, преданные тобой, стреляли, пока были патроны. Последнюю пулю оставили себе. Твоя жена отправилась на фронт, чтобы быть ближе к мужу, и погибла». «Деревенская дурочка! Я ее не заставлял! Послушайте, Зоненфельд, вы же профессионалы, понимаете? Родине будет больше пользы от меня живого, чем мертвого». «Это правда», — сказал Крайнев. «Ради пользы дела тебе могут сохранить жизнь, но я этого не хочу». Немыслимым для Крайнева движением Петров вскочил на ноги и прыгнул к постели. Он успел сунуть руку под подушку, когда Крайнев выстрелил. Пуля вошла точно в затылок и вышла над переносицей, разворотив пол лица. Кровавые брызги испятнали постельное белье. Петров боком рухнул на пол, все еще сжимая в руке рукоять люгера. Крайнев повернулся и вышел во двор. Крюгер стоял у двери, в глазах его плескался страх. «Иди домой», — сказал Крайнев, — «и забудь, что здесь видел. А вот о данном тобой обязательстве помни. Придет время, к тебе подойдут и покажут эту бумагу». Он не заметил, как исчез адъютант. Грузовик выехал за ворота, Иван вскочил в кузов. Крайнев аккуратно запер замок на воротах и швырнул ключи через забор, после чего забрался в кабину. «Везучий ты, майор», — сказал Николай, выруливая в переулок. «Хотел бы с тобой дальше служить». «Эльзу надо показать врачу», — сказал Крайнев. «Платье мокрое от крови, выкидыш был». «Сейчас заедем на конспиративную квартиру и посмотрю», — сказал Николай. «Медикаменты есть». Он кивнул на железный ящик с красным крестом в углу кабины и пояснил. «Меня учили». «Самолеты прилетят?» «Уже летят», — сказал Николай, бросив взгляд на светящиеся стрелки часов. «Погода хорошая, расцветает вовремя». «Как это случилось?» — спросил фон Люцев. «Пришедшая к шести смена не обнаружила часового», — сказал адъютант. «Как положено по инструкции, подняли тревогу». Полковник потер заспанное, измученное лицо и еще раз обвел взглядом комнату флигеля. На мгновение задержал взор на трупе Петрова и отвернулся. «Трудно воевать с людьми, чьи действия не поддаются логике», — сказал он. «Разоблаченный шпион, которого все ищут, вместо того, чтобы сбежать или лечь на дно, нагло штурмует тюрьму, освобождая сообщника, убивает предателя, после чего скрывается на угнанном автомобиле. Далеко он уедет?» «Посты вокруг города предупреждены», — доложил Крюгер. «Никто не видел грузовика с нашими номерами на выездах. Патрули прочесывают город». «Неплохо держится», — подумал полковник, глянув на адъютанта. Испугался, но старается не показать. «Я недооценил мальчишку. У него есть чутье», — первым заподозрил Зоненфельда. «Только русского не поймать. Он действует парадоксально и всегда на шаг впереди. Шойбер прав, пора готовить замену. Зоненфельд, надо отдать ему должное, в этом нам помог». «Вы умеете шить, Пауль?» — спросил фон Люцев. «Когда был курсантом, учили», — ответил удивленный адъютант. «Раздобудьте петлицы и погоны интендантурата и пришейте их сюда», — полковник указал на мундир убитого Петрова. «Затем оденьте труп, как положено. Этой ночью разыскиваемый нами шпион напал на тюрьму Абвера с намерением освободить сообщницу. Поначалу ему это удалось. Он убил двух часовых и вывел женщину. Однако в здании оказался мой адъютант, который из-за служебного рвения задержался далеко за полночь. Он услышал шум и вышел во двор. Застигнутый врасплох русский шпион, он же интендантурат Зоненфельд, начал отстреливаться и был убит лейтенантом Крюгером». «А женщина?» — спросил адъютант. «Соображает», — усмехнулся фон Люцев. «Скажите, Пауль», — сказал он, — «вы очень привязаны к своей русской». Крюгер не ответил. «Насколько я успел заметить, она похожа на фрау Полякову. Волосы, фигура, глаза. Полагаю, это не случайно. Ростом ваша пассия будет пониже, но когда человек лежит, это незаметно. Найдете в гардеробе Поляковой платье, в котором ее часто видели». Адъютант молчал. «Самый лучший выход», — лихорадочно думал он. «Вера может проболтаться. Когда я развязал ее, она была в обмороке от страха. Потом стала сыпать вопросами». «Вы хотите стать обер-лейтенантом?» — раздраженно спросил фон Люцев. «Я вольхер-полковник», — вытянулся Крюгер. «Тогда действуйте. Учитесь у русского. Выстрел в затылок, и человека родная мать не узнает. О Петрове забудьте. У Абвера никогда не было такого агента. Я лично уничтожу его дело. Если пройдет удачно, обещаю похлопотать о награде». Адъютант щелкнул каблуками. Полковник вышел во двор. Светало. Фон Люцев достал сигарету и закурил. «Как он рассчитывает выбраться из города?» — размышлял полковник. «Русский еще вен, это бесспорно. Люди Шойбера и фельджандармерии прочесывают город. День-два, и беглецов найдут. Если доложу о мертвом интендантурате, а затем объявится живой, случится скандал и неприятные последствия. Однако не доложить нельзя. Надо посоветоваться с Шойбером». Отдаленный тягучий гул вплелся в шум двора. Полковник недоуменно прислушался, затем взглянул на небо. «Доннерветтер!» Фон Люцев швырнул окурок на землю и побежал ко входу в бомбоубежище. «Алярм! Алярм!» — раздавалось за спиной. «Следовало догадаться», — подумал фон Люцев, занимая место под бетонными сводами подвала, расширенного и укрепленного немецкими саперами. «Бомбардировщики расчистили шпиону путь в Н. Теперь расчищают дорогу обратно. Шпион может погибнуть под своими же бомбами, но русских такие соображения не останавливают. Если Зоненфельда разнесет в клочья, даже лучше. Не буду спешить с докладом». Земля над головой содрогнулась. Взрыв ударил неподалеку, затем второй, третий. Бетонный свод над головами немцев вздрагивал и осыпал их пылью и крошкой. Полковник перестал думать. Ил-4 под управлением старшего лейтенанта Попова вышел из пике и устремился на восток. Освободившись от бомб, самолет летел быстро, как будто тоже спешил домой. Попов по привычке прижимал машину к земле. Так безопаснее. Истребители, вылетающие на перехват бомбардировщиков, ищут врага в небе. Не каждый догадается взглянуть вниз. Да и заметить самолет над пестрой мозаикой земли сложно. Попов вел Ил-4 над дорогой. Хороший ориентир, не заблудишься. Дорога была прямой и просматривалась издалека. Поэтому Попов своевременно заметил грузовик, кативший от города. Старший лейтенант привычно бросил взгляд на приборную доску. Топливо оставалось в обрез. Обогнать и лечь на боевой разворот не получится. Попов сделал небольшую горку, затем опустил нос самолета. Когда крытый кузов грузовика оказался в прицеле, нажал на гашетку. Он видел, как пули стегнули по брезенту, вырывая из него куски. В следующий миг грузовик скрылся из виду. Попов подумал и решил не докладывать об уничтожении цели. Во-первых, наверняка не уничтожил. Во-вторых, грузовик мог оказаться порожним. Прострелить брезент — невелика доблесть. Старший лейтенант забыл о происшествии, как забывал о десятках других. Атакованный Илом грузовик вильнул и остановился на обочине. Крайне встащил с руля окровавленное тело Николая и откинул на сиденье. Безжизненно застывшие черные глаза подполковника равнодушно смотрели на него. Крайнев выскочил из кабины и подбежал к заднему борту. «Все целы?» «Целы, товарищ майор», — послышался голос Седых. «Мы как самолет увидали, сразу на пол легли. Летчик не знает, что здесь свои. Щепками обдало, только и всего». «Николая убили», — сказал Крайнев. «Ах ты!» — раздалось из кузова, и Седых спрыгнул на дорогу. «Перетащим в кузов», — сказал Крайнев. «Ты сядешь за руль. Офицер за рулем — это подозрительно». «Слушаюсь». Вдвоем они вытащили тело подполковника из кабины. Иван помог поднять его в кузов. Он снял с себя шинель, подложил под голову Октябрьского и накрыл лицо полой. Иван ничего не сказал, но глаза у него влажно блестели. Седых сел за руль, Крайнев пристроился рядом, и грузовик покатил по дороге. «Через 2 километра сворачиваем на проселок», — сказал Крайнев. «Помню», — отозвался Седых. «Как Эльза?» — спросил Крайнев. «Спит. Как дал ей товарищ подполковник таблетку, так и заснула. Лоб не горячий. Не переживайте, товарищ майор. К обеду будем в бригаде, а там врач». Крайнев кивнул и достал сигареты. Смертельно хотелось спать.